и фигуре. Следующим пунктом диагностирования будет та же симптоматическая таблица, с которой вы уже хорошо знакомы, но на этот раз мы исследуем себя на предмет избытка тестостерона. Симптоматическая таблица показателей при повышенном содержании тестостерона. Интересующий нас показатель и характеристики. Возраст чаще средний. Форма болезни подострая или острая. Характеристики боли острая, порывистая. Частые дневные приступы, усиливающиеся при ходьбе, нагревании, надавливании, скручивающая, острая, стреляющая боль, поверхностная и локальная, пульсирующая, часто изменяет локализацию и утихает при охлаждении. Психическое состояние. Возбужденные, неудержимая речь, глаза живые, подвижные, сон поверхностный. Характер активный, предприимчивый, голос громкий. Кожа сухая, красная, не шелушащаяся. Цвет лица яркий. Состояние мышц. Склонность к судорогам и спазмам. Кожа сухая, красная, не шелушащаяся. Цвет лица яркий. Состояние мышц. Склонность к судорогам и спазмам. Дыхание громкое. Работа кишечника, мочеиспускание. Запор, задержка мочи. Температурные реакции. Потребность в прохладе. Температура во время болезни чаще высокая. Деятельность половых желез при физической нагрузке. Функция повышается. Потребность в жидкости, жажда, холодное питье. Пальпация живота. Прикосновение неприятны. Чувство переполненности. Язык красный, с толстым желтым налетом. Пульс напряженный, поверхностный, сменный, трудноподавляемый. Иммунитет нормальный. Менструальный цикл короткий, необильный. Строение тела коренастое, подкожная жировая клетчатка хорошо выражена, кожа розовая, влажная, лицо розовое, мягкое, выраженное, волосы на голове мягкие, блестящие, на теле хорошо выраженные. Ногти пластичные, слизистые влажные, сердечные сокращения, брадикардия, частота дыхания замедленная, потливость умеренная, утомляемость медленная. Теперь вы все ближе к окончательному выводу по поводу гормональной ориентации вашего организма. И я хочу напомнить, что при недостатке эстрогенов о котором сейчас идет речь,